Зазвонил телефон. Лежа на кровати, Клаудия лениво протянула руку и взяла трубку. После короткого разговора она с усмешкой положила ее на аппарат. «Милый, — сказала она Джайлсу, — сегодня мы можем неплохо провести время. Дэвид вернется домой поздно». «Ну, так чего мы ждем? — отозвался фотограф. — Устроим вечеринку. Садись за телефон. Прежде всего, закажи выпивку». Они выбрали имена наобум. Джайлс говорил: «Помнишь ту чокнутую крошку, которая всегда ходит в черных сапогах до бедер?» И они разыскивали девушку, попутно приглашая еще с полдюжины человек. Клаудия облачилась в сногсшибательный костюм из серебристой ламы, в котором она напоминала кошку. Джайлс вздремнул, вытянувшись на кровати. К 9 часам начали появляться люди. Когда Дэвид позвонил второй раз, вечеринка была в полном разгаре. Клаудия напилась. Она не знала половины гостей. Музыка звучала так громко, что жильцы из нижней квартиры трижды жаловались по телефону. Они перестали звонить, когда юная светская леди с прекрасной дикцией объяснила соседям в деталях, чем им следует заняться. Сейчас она ублажала себя на кровати с помощью безработного мойщика окон на виду у всех. «Славная вечеринка», — сказал Джайлс. «Что произойдет, если папаша войдет сейчас сюда? Ему придется принять участие в веселье, или он может проваливать?» «Дорогуша, как славно, что ты меня пригласила!» Клаудия поморгала, наводя глаза на резкость. «Ширли, детка, как поживаешь? Отлично, просто отлично. Только что вернулась с восхитительных каникул. Ты выглядишь замечательно. У тебя потрясающий загар. А где твой достопочтенный?» «Я его бросила, дорогая. У меня теперь обалденный приятель. Ты удивишься. Бери бокал и присоединяйся ко всеобщему веселью. А тут такое творится!» Клаудию схватил за ягодицу итальянец, похожий на официанта, и она замолчала. «Ты прелесть!» — произнес мужчина. «Я готов тебя съесть!» «Ха!» — произнесла Ширли. «Похоже, ты в надежных руках. Мы еще увидимся, дорогая». Она оставила Клаудию, которая попыталась освободиться от итальянца. Клаудия видела его впервые. «Оставь ее в покое, жлоб неотесанный», — сказала девушка. «Он оказался очень сильным. Ох, ты красивая», — заявил итальянец. «Его английский был явно бедным». Он повернул Клаудию в своих объятиях лицом к себе и поцеловал. «Ой, у тебя смердит изо рта!» — воскликнула она, продолжая вырываться. Он еще сильнее прижал ее к себе и снова поцеловал. Именно в этот момент появился Дэвид. Он в бешенстве замер на пороге квартиры. Тотчас увидев Клаудию, бросился к ней. Ударив итальянца кулаком в лицо, отбросил его в сторону. Человек растянулся на полу. Кровь хлынула из его носа. Дэвид повернулся к Клаудии. «Шлюха несчастная!» Он залепил ей пощечину. Никто не обращал внимания на то, что происходит. Музыка звучала очень громко, все были пьяны. «Выгони отсюда этот сброд!» — взревел Дэвид. Клаудия потерла щеку. Ее глаза стали круглыми, наполнились слезами, вызванными в основном болью. «Сукин сын!» — закричала она. «Как ты осмелился ударить меня? Как ты осмелился?» «Я делаю с тобой, что хочу. Я тебя купил, не так ли? А теперь пусть они очистят квартиру. Катись к черту, негодяй!» Склонившись над итальянцем, она обхватила руками его голову. «Я тебя предупреждаю, Клаудия. Ты испытываешь мое терпение». Она не обращала на него внимания. Он постоял неподвижно несколько секунд, затем сказал: «Хорошо». и направился в спальню. Именно в этот момент Джайлз приблизился с худой рыжеволосой девицей к заслуженному оргазму. К несчастью, все происходило на кровати Дэвида. Дэвид громко выругался, но ничто не могло помешать Джайлзу. Он продолжал свое дело, хотя его партнерша возмущенно завизжала. Дэвид с мрачным видом снял со шкафа чемодан и набил его до отказа, методично отделив свои вещи от нарядов Клаудии. Девушка вслед за Джайлзом встала с кровати. Поправляя свой туалет, она пробормотала. О, у некоторых людей совсем нет стыда. Они всегда вываливаются в самый неподходящий момент. Джайлз театрально раскланялся. Спектакль окончен. Следующее шоу в 4 часа. Они вышли из спальни. Захлопнув за ними двери, Дэвид продолжил сборы. Наконец он заполнил 3 чемодана. В душе его кипела ярость. Сложив вещи, он отнес 2 чемодана ко входной двери. Вечеринка продолжалась. Он вернулся за 3-м чемоданом. «Чао, дорогой!» — прокричала Клаудия сквозь шум, пройдя к нему через всю гостиную. Передняя молния на ее кошачьем костюме была расстегнута до талии. Груди вот-вот должны были выскочить наружу. Волосы девушки растрепались, лицо было измазано кровью. «Ты выглядишь прелестно», — сказал он. «Вот теперь ты похожа на пьяную шлюху, которой ты и являешься». Она засмеялась. «Забирай свое барахло», — закричала девушка. «И проваливай навсегда. Ты ужасный зануда». Джайлз подошел к Клаудии. «Скажи ему все. Скажи, детка». Фотограф запустил руку в расстегнутую молнию Клаудии. Она сделала непристойный жест и отвернулась от Дэвида. Он покинул квартиру. «Слушай, дорогой, что происходит?» Настороженно и сухо произнесла Клаудия в трубку. «Они вернулись 10 дней тому назад. Тебе давно следовало хоть что-то выяснить?» «Они не называют мне конкретную дату», — отозвался ее агент. «Но я подписал контракт на 2 рабочих дня. Контракт, понимаешь?» «Да, да, знаю. Они заплатили тебе за работу, которую ты должна была сделать». «Заплатили, но они не обязаны использовать тебя». Она сердито фыркнула. «Что ты за агент? Меня собирались использовать в этом фильме. Это большая картина. Она способна мне помочь. И гораздо больше, чем те немые роли, которые ты мне постоянно предлагаешь. Ну, если ты не можешь ничего сделать, то признайся в этом. Я найду другого человека, который сможет». «Я делаю все, что в моих силах», — заверил ее агент. «Но этого недостаточно. Ладно, я решу вопрос сама. Позвоню Конраду Ли». Она бросила трубку. В квартире царил бедлам. Новая домработница уволилась на следующий день после вечеринки. На самом деле, веселье продолжалось и утром, когда женщина пришла убираться. Она бросила один испуганный взгляд на рыжеволосого парня в кошачьем костюме Клаудии, который открыл дверь и удалилась. Ну, это была славная вечеринка. Она длилась 3 дня. Клаудия плохо ее помнила, но Джайлз заверил девушку, что они отлично побезумствовали. Дэвид не вернулся. Он не звонил и никаким образом не связывался с ней. Неделю тому назад появилась похожая на мышь секретарша. которая забрала почту и попросила в дальнейшем пересылать всю корреспонденцию в офис. Клавдия не скучала по нему. Она даже обрадовалась его уходу. Жизнь слишком безрадостна, когда кто-то следит за каждым твоим шагом. Она ладила с Дэвидом, потому что это было легко. Он ушел от жены. Все произошло как бы само собой. Приятно, когда кто-то оплачивает все твои счета, покупает тебе наряды, избавляет от всех проблем. Теперь ей пришлось подумать о возвращении к прежней тайной работе, которая всегда обеспечивала ее средствами, необходимыми для комфортной независимой жизни. Конечно, лучше попасть в фильм Конрада, стать звездой, заработать кучу денег таким способом. Но, похоже, это ей не светило. Тайный способ заработка доставлял девушке острые ощущения. Никто из ее знакомых не знал о нем. Она хранила его в строжайшем секрете. До начала совместной жизни с Дэвидом все удивлялись, как ей удается столь успешно обеспечивать себя в финансовом отношении. Эта работа волновала Клаудию. Она надевала парики, накладывала изощренный грим, изменив свою внешность до неузнаваемости, она снималась в порнофильмах. За 4 года она появилась в 30 картинах, заработав таким путем немало денег. Клаудия меняла свой облик столь искусно, что ее знали в качестве 3 разных девушек, каждая из которых пользовалась большим успехом у зрителей. Чтобы вернуться к этому занятию, ей хватило бы 1 телефонного звонка. Это Иветта, или Кармен, или Мария. И новое соглашение заключено. Ей платили наличными. И она сама связывалась с продюсерами. Они же не могли выйти на нее. Для Клаудии это были удобные условия. Однако она не была уверена, что хочет вернуться в этот бизнес. Иногда ее партнеры оставляли желать лучшего. И, конечно, при отсутствии соответствующего настроения работа могла быть в тягость. Нет, нет. Лучше всего сняться в фильме Конрада, и если ее агент не в состоянии организовать это, она возьмется за дело сама. О, Конрад, вероятно, обрадуется ее звонку. Она набрала номер отеля, где он останавливался в прошлый раз. Но оказалось, что мистер Ли там не зарегистрирован. Клаудия позвонила на студию. Поговорила с секретаршей. Женщина записала ее фамилию, обещав передать сообщение Клаудии своему шефу. Девушка попыталась выяснить, где он остановился, и ответили вежливо, но твердо: «Мы не имеем права раскрывать место жительства мистера Ли. Я обязательно прослежу за тем, чтобы он получил ваше сообщение». Клаудию это не очень устраивало, она хотела поговорить с ним лично. Джайлз сумеет найти Конрада. Джайлз способен добраться до любого человека. Она позвонила в его фотостудию, но там никто не отвечал. Проклятие. Пробормотала она, кладя, наконец, трубку. В прихожей скопилась пачка счетов. Дэвид перестал платить за все после своего отъезда. Она не могла отправить счета ему, потому что квартира и все услуги оформлялись на ее имя. Надо разыскать Конрада. Срочно разыскать. Надо стать звездой. Линда провела за городом с родителями и детьми гораздо больше времени, чем собиралась вначале. Там было так спокойно. Дети все время играли на природе весь день. А она помогала матери по хозяйству. Линда отдыхала душой. Возвращение в Лондон сулило начало новой жизни с новыми проблемами. И женщина старалась продлить передышку в родительском доме. Ее мать хотела, чтобы Линда, продав свой дом, жила тут постоянно. Линда отвергла это предложение. Дом родителей послужил временным пристанищем. Остаться тут было соблазнительно, но неправильно. Она задохнется здесь, почувствует себя заживо погребенной. Мать возьмет на себя все хлопоты, даже воспитание детей. Линда станет старшей дочерью в семье. В субботу днем появился Дэвид. Линда впервые увидела его после разрыва. «Я звонил тебе домой. Беспокоился», — сказал он. «Решил, что ты здесь?» Ее голос прозвучал сухо, натянуто. «Почему ты не позвонил сюда? Почему приехал без предупреждения?» Он, похоже, смутился. Странно было видеть Дэвида, с трудом подыскивающим слова. Он всегда был очень уверенным в себе человеком. «Мне захотелось увидеть детей». В его голос закралась нота негодования. «Тебе известно, что я имею право общаться с ними?» Он похудел и выглядел усталым. «Я ушел от Клаудии», — выпалил Дэвид. Она посмотрела на него без интереса. «Неужели?» «А ты выглядишь великолепно», — сказал он. Она действительно выглядела хорошо. Ее кожа порозовела от долгих загородных прогулок. Неуложенные волосы, стянутые сзади резинкой, блестели. Простая рубашка и слаксы подчеркивали стройность Линды. Она указала рукой на сад. «Дети там. Я позову их». Он положил свою руку на руку Линды. «Я сказал, что ушел от Клаудии». Она нервно сбросила его руку. «Я расслышала в первый раз, Дэвид. Я приведу детей». Линда быстро вышла из комнаты. Он провел за городом весь день, дружески беседуя с родителями Линды, развлекая Джейн и Стивена всевозможными играми. «Дэвид пускает в ход все свое знаменитое обаяние», — подумала Линда. «Скорее бы он уехал». Наконец, в 6 часов он покинул дом. Мать Линды хотела предложить остаться ему на обед, но Линда зашипела: «Не вздумай этого делать. Он хочет вернуться к тебе», — сказала мать после его ухода. «На самом деле, она хочет сказать, что мне следует вернуться к нему», — поняла Линда. Сработало очарование Дэвида. Ее отец был менее прямолинеен. «Мальчику нужен отец», — сказал он, когда Стивен расшалился перед сном. Позже вечером мать сказала: «У бедного Дэвида такой несчастный вид». Для Линды это было чересчур. Они ничего не понимали. Они желали ей добра, но она по горло сыта прошлым. На следующее утро она сказала им о своем возвращении в Лондон. Утром в понедельник Линда собрала вещи. Под слезы матери и рисковатые напутствия отца она села с детьми в поезд. Линда испытала радость, вернувшись домой. Дети соскучились по любимым игрушкам, книгам. В доме звенели крики «Ура! Это мое!» Анна дала ей список телефонных сообщений. Среди них было два звонка от Джея Гроссмана. Он оставил свой номер. Она не отзвонила ему. Сначала она собралась это сделать, но потом решила, что если Джей действительно хочет увидеть ее, то он позвонит еще раз. Звонила Моника. Они не разговаривали со дня разрыва с Дэвидом. Они были его друзьями. Линда позвонила ей. Моника обрадовалась. «Дорогая», — воскликнула она, — «я устраиваю небольшую вечеринку. Очень хочу, чтобы ты пришла». Линда заколебалась. «Когда? Завтра? Я должна увидеть тебя. Мы 100 лет не общались. Ты приедешь?» «Не знаю, ты пригласила Дэвида?» «Ты плохо обо мне думаешь?» «Конечно, нет. Я не принимаю другие отговорки. Жду тебя завтра к 8, не опаздывай». Линда решила, что у Моники не будет скучно. Моника всегда приглашала интересных людей. Надо сходить в парикмахерскую и купить новое платье. Пора снова выходить в свет. Клаудия развалилась на диване, стоявшем в глубине студии Джайлса. Фотограф был поглощен съемками томной брюнетки в серебристом нижнем белье, комбинации из лифа и колготок. Клаудия зевнула. «Почему, черт возьми, ты не снимаешь трубку? Мне пришлось тащиться к тебе». Джайлс не обернулся. Его внимание было полностью сконцентрировано на фотомодели. Через несколько минут он прервал съемку, велел девушке отдохнуть и подошел к Клаудии. Прикурил сигарету и сунул ее в рот Клаудии. Сделав затяжку, она подавилась дымом. «Господи, курить травку в такое время — это чересчур!» Засмеявшись, он взял у нее сигарету и сказал: «Что тебе нужно?» «Я пришла повидать тебя», — игриво произнесла она, — «потому что я люблю тебя». «Не мели вздор. Я занят. Так что тебе нужно?» «По правде говоря», — она потянулась, — «мне нужен телефон Конрада. Я подумала, что ты можешь узнать его и для меня». «Видно, жизнь тебя крепко прижала, когда ты снова охотишься за ним». Иногда Джайлз бесил ее. Голос Клаудии прозвучал раздраженно. «Жизнь меня вовсе не прижала. Я ни за кем не охочусь». Он рассмеялся. «Не забывай, детка, ты говоришь со мной. Ну как я могу это забыть?» Они посмотрели в глаза друг другу. «Хорошо», — сказал Джайлз, — «я достану тебе его номер, не волнуйся». Сделав несколько звонков, он узнал телефон Конрада Ли. Записав его, Клаудия улыбнулась. «Спасибо, дорогой», — промурлыкала она. «Пустяки, милая. А теперь убирайся отсюда, меня ждет работа». Клаудия отправилась за покупками. Она приобрела золотисто-белое шелковое платье, золотистые туфли на шпильках, вышедшие из моды, но весьма сексуальные, сходила к парикмахеру, уложила волосы, вернувшись домой, приняла ванну, вылив в воду полбутылки мускусного масла. 2 часа посвятила макияжу. Она возилась со своим лицом, пока оно не стало идеальным. Когда она оделась, было уже 7. Клаудия набрала номер, полученный от Джайлза. Услышала голос с акцентом, который нельзя спутать ни с чьим другим. Она улыбнулась. Ее план сработает великолепно. Уверенным деловым тоном Клаудия произнесла: «Мистер Ли?» «Да», — неприветливо буркнул Конрад. Вас беспокоит из журнала «Звезда». Вы, вероятно, знаете, что мы публикуем вашу фотографию на обложке ближайшего номера. Не согласитесь ли вы ответить на несколько коротких вопросов о себе? Его голос потеплел. Мою фотографию? Да, ну, конечно, я отвечу на ваши вопросы. Тщеславная свинья. Большое спасибо, мистер Ли. Если вы назовете мне ваш адрес, я сейчас к вам приеду, я не отниму у вас много времени. Он удивился. А я не могу ответить по телефону? Нет, мистер Ли. Мне важно лично пообщаться с вами. Я ваша большая поклонница. Ну, хорошо, хорошо. И он дал ей свой адрес. Сдерживая смех, Клаудия положила трубку, полюбовалась своим отражением в зеркале и попросила по телефону швейцара поймать такси. Конрад жил в шикарном доме, расположенном в Белгравии. Дверь открыл дворецкий в белоснежном пиджаке. Он провел Клаудию в библиотеку. Она терпеливо прождала там четверть часа. Наконец в комнату вошел Конрад. Он совсем не изменился. Меж его мясистых губ торчала толстая сигара. На нем была прежняя зеленая шелковая домашняя куртка. Клаудия встала, искусно демонстрируя свое тело, обтянутое шелковым платьем. Она знала, что сейчас выглядит лучше, чем когда-либо. «Привет». Девушка кокетливо улыбнулась. Конрад внезапно сделал стойку. Клаудия поняла, что он не узнал ее. Конрад вытащил сигару изо рта. «Вы из «Звезды»?» «А я похожа на журналистку?» Он окинул пронизывающим взглядом ее фигуру. «Да ты та девушка, для которой я устраивал вечеринку!» И вот он изменился. «Что происходит? В чем дело? До тебя нелегко добраться?» «Я оставил тебе массу сообщений. И что?» «Я подумала, что нам пора снова встретиться. Не говори мне, что ты забыл о том, как мы развлекались». В его глазах мелькнул огонек интереса. «Слушай, у меня гости. Подожди здесь, я что-нибудь придумаю». Он покинул библиотеку. Клаудия торжествующе улыбнулась. «Поразительно, чего можно добиться, имея великолепное тело». Он отсутствовал долго. Дворецкий принес ей спиртное, журналы. Она лениво листала их в ожидании Конрада. В конце концов он вернется. Вернется, и скоро она станет кинозвездой.